Глава 18. Милена. Немая пауза затягивалась, а мне становилось холодно. Холодно сверху и горячо-горячо где-то внизу живота, потому что я не могла взгляд оторвать от совершенно идеального обнаженного мужчины. С тем самым. К слову, было понятно, что Мурадович точно был рад меня видеть. Он с напряжением ласкал меня взглядом, ни капли не смущаясь тому, что голый сам, а я не сильно отошла в эту сторону. Господи, как это вообще назвать? Голова слегка кружилась, и, несмотря на пары влажность вокруг, во рту пересохла. Меня штормило. «Милена Васильевна, я даю вам пару секунд, чтобы покинуть это помещение. Пока я еще держу себя в руках». Прозвучало так, что у меня ни одного сомнения не осталось по поводу того, от чего он себя держит. Кое-что ниже пояса красноречиво свидетельствовало о том, что надо сматываться. «Милена!» Еще раз строго сказал он, и я подпрыгнула, как резиновый мячик. Ломанулась из душевой, благо она была все еще открыта, но не учла один маленький скользкий момент. А именно проклятую разлитую баночку геля-шампуня-кондиционера для душа. Естественно, по всем законам жанра и подлости, я наступила в эту лужу. Наступила и далеко не изящно подскользнулась. Моя нога поехала назад, а я полетела вперед. Полетела бы, если бы сильные обнаженные руки не подхватили меня и не сцепили с кольцом на талии. Кожу обожгло огнем даже через мокрую ткань. Именно через мокрую ткань. Моя пятая точка вжалась в то самое место. Я ойкнула. Хорошо, что на мне одежда, а то так ненароком можно невинности лишиться. Так и записала бы в мемуарах. Она лечила аллопецию, но разлила гель-шампунь-кондиционер для душа и подскользнулась. Мое сердце готово было выпрыгнуть из груди, и при этом я вся замерла. Сплошные противоречия. Даже дышать боялась, а потом услышала хриплое. «Да ты надо мной издеваешься!» Подумала, что это руководство к действию. Дернулась быстро, но теперь меня уже не горели желанием отпускать. Я трепыхалась, но это было слишком пошло и слишком откровенно, так как мой зад вдавливался в чей-то пах. Видела бы меня мамочка. Господи, стыд-то какой! И срам, и вообще все вместе взятое. Еще и жарко-то, как ни о каком профессионализме я сейчас даже думать не хотела. Меня развернули, подняли на ноги, а потом самым наглым образом уперли в холодную стену. Без рычажков, и на том спасибо. Хотя какие тут рычажки? Я про них и думать забыла. Потому что меня снова начали целовать. Только на этот раз это больше походило на какое-то сумасшествие. Мурадович и я. Я тут ни при чем, если что. Будто бы с катушек слетели. Он целовал так неистово, что я себя ощутила без одежды совершенно. А я отвечала так забористо, будто была опытной куртизанкой. «Мамочки, как хорошо-то!» Его руки были везде. Они скользили по мокрой ткани, по оголенным кусочкам тела, залезали в места, где раньше даже я не залезала. И мне это так понравилось. Откровенно говоря, я совершенно окончательно и бесповоротно ушла в новые для себя ощущения и не собиралась выныривать из них. Но карма — дело такое. Она настигает тебя вообще не вовремя. Хотя нет, наверное, все же вовремя. Иначе как объяснить тот факт, что я оказалась такой развратной и не смогла остановиться? Именно поэтому, когда Саид сделал шаг назад и подскользнулся на том же геле-шампуне-кондиционере, а потом поехал назад, я самой крысиной миной на лице вывалилась из этого проклятого душа, не позаботившись о том, чтобы проверить, жив ли мой пациент или же мертв. Я выскочила из ванны, шаркая ногами по полу. Вода с меня скатывалась струями, но я не замечала. Лишь после того, как я залетела в свою комнату и закрыла дверь, удалось отдышаться. Что это было такое? Дыхание сбилось, вся жизнь перед глазами пролетела. А в голове набатом звучало, что где-то там в глубине очень хотелось продолжения. Очень-очень. Это ненормально. Он же нахал и пациент вообще-то. Пациент, который меня только что грязно домогался, а потом упал. Между прочим, там такой грохот стоял. А вдруг он умер? Страх и жуткая паника затопили мое подмоченное тело. Теперь я уже разрывалась от того, что же дальше делать. Куда бежать и как проверить? Ответ был неутешителен. Надо идти. Смахнула из себя мокрую форму, нацепила халат. В таком виде идти не хотелось, но вдруг он там лежит и истекает кровью. Мамочки! Превозмогая страх, пошла обратно в душ. Открыла дверь спальни, но Саида в комнате не было. Шагов тоже не слышно, матов тем более. Все-таки беда случилась. Открыла дверь в ванную. Как увидела бездыханное тело, так тут же бросилась к нему. «Скорую! Срочно! Проверить пульс надо еще, посмотреть на повреждения, надо его спасти!» Тяжело дыша, склонилась над мужчиной, понимая, что сейчас больше всего на свете боюсь, что он пострадал. «Из-за меня. В душе. Господи, лишь бы с ним все было хорошо!» Но моя паника сменилась недоумением. Когда на руках сомкнулись его пальцы, Саид открыл глаза и совершенно спокойно произнес: «Попалась!»